Глава 16. Вести из дома. Шла четвертая неделя учебного года. К этому времени у меня уже был четкий график на каждый день, как ученический, так и мои занятия с гвардейцами, где мы вместе с капитаном и наставником Всеволодом выстраивали новую стратегию с использованием двуручных мечей. И потому внезапный вызов к его высокопревосходительству оказался неожиданным. Меня выдернули прямо из кабины истребителя перед самым вылетом. Начальник академии ждал меня не один. В его кабинете присутствовала та, кого я никак не ожидал увидеть здесь. Виконтесса Огнева, собственной персоны. Едва я вошел в кабинет, сестра вскочила с кресла и набросилась на меня словно безумная. «Брат, как я соскучилась!» «Тише ты!» — пришлось мне шикнуть на Анастасию и тут же изобразить на лице вину за свою взбалмошную родственницу. Дмитрий Иванович в ответ по-доброму улыбнулся, мол, все понимаю, но тут же произнес: «Миледи, у вас еще будет время пообщаться с братом. Курсант Огнев, принимай увольнительную на 2 суток. Послезавтра в это же время, чтобы стоял здесь, передо мной. Да не забудь заглянуть к Анатолию Васильевичу. Он даст инструкции, что разрешено, а чего категорически нельзя делать в столичном мире. Все, свободны. И так отняли у меня час рабочего времени». «Благодарю, ваше высокопревосходительство», — ответил я, удерживая сестру на весу, после чего развернулся и вышел из кабинета. Лишь когда прикрыл за собой дверь, произнес спокойным голосом: «Анастасия, сейчас ты немного помолчишь. Подождешь меня в приемной его превосходительства маркиза». К счастью, зверобой Анатолий Васильевич оказался на месте. Объяснять он ничего мне не стал, зато скинул файл со сводом официальных и не очень правил, которые необходимо соблюдать, и строго-настрого запретил мне ввязываться в дуэли. Впрочем, я знал, что любой, кто попытается оскорбить меня или моих спутников, автоматически оскорбляет мундир Академии, а значит, самого императора. Идиотов, способных на такое, среди дворян не водилось. Ну, за редким исключением. «Вик, мы уже можем улететь отсюда?» — обратилась ко мне сестренка моим детским прозвищем, едва я вышел в приемную. «Я хочу посмотреть столицу». «Ты одна прилетела?» — поинтересовался я, пропустив мимо ушей хотелки сестры. «Нет, конечно. Со мной прибыли Виктория, Олеся и этот хмурый абориген, Сил Аван. Их не пустили на территорию Академии, пришлось оставить всех в гостевом доме. Кстати, тебе мама передала кое-что. У Олеси спросишь». «Разберемся», — ответил я, жестом требуя от сестры, чтобы она не отставала. «Как добрались сюда?» Пока Настя рассказывала, что их любезно доставил мой друг, торговец Марис Касар, я быстро отписал Михаилу Земельну, Семену Вану и, главное, Марии Воскобойниковой, что меня не будет 2 суток, так как получил короткий отпуск и прямо сейчас отправляюсь в столицу. Княжна тут же написала в ответ: «Без меня даже не вздумай. Дело не в наших отношениях, просто ты понятия не имеешь, куда направляешься. Подожди полчаса, я оформлю сопровождение. К тебе что, прилетел кто-то из родственников?» «Сестра», — коротко ответил я и, подумав, дополнил сообщение: «С подругами и телохранителем. Все одаренные». Наши отношения с княжной изменились после беседы в ресторане, когда я применил ауру бога. Девушка в тот раз выстояла перед божественной силой, но на следующий день сама буквально затащила меня в тот самый сад, где я впервые встретился с профессором Хайрулиным. Ну а дальше... Я не смог устоять перед напором юной красивой девушки. «Брат, ты чего молчишь?» — прозвучал несколько обиженный голос сестры, отвлекая меня от мыслей. «Неужели тебе совсем не интересно знать, что происходит на Искре? Ты все же глава рода!» «А зачем спрашивать, если мне и так все известно?» — усмехнулся я. Нападений и угроз Огневым не было, одаренные развиваются, Криена все больше интегрируется в жизнь горожан, причем сумели принести новые веяния моды. Например, твои новые серьги точно сделаны в их мастерских». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась девушка. «Кто-то докладывает тебе». «Именно. Поэтому меня интересуют лишь 2 вещи. Что просила передать мать? И зачем граф Студилин пытался с ней связаться через своих слуг?» «А, точно!» — взмахнула руками сестра. «Принимай файл». Нейросеть тут же отчиталась о получении увесистого блока информации. Похоже, Анна Огнева записала мне видеопослание. Что ж, посмотрим на досуге. А сейчас придется дожидаться Воскобойникову и позже объяснять ей, почему Олеся и Виктория смотрят на меня столь влюбленными глазами. Хотя, может, как-нибудь затащить всех трех девушек к себе в кровать? Должен же Крушитель хоть как-то проявлять свою силу. Отогнав заманчивые мысли, быстро написал сообщение мастеру Грому, чтобы он не искал меня. Еще одна моя головная боль — истинные артефакты. За время учебы мне удалось создать 8 ожерелий и 20 браслетов, за которые я получил 32 миллиона кредитов. Да, 30% пришлось отправить в имперскую казну, но и того, что осталось, было достаточно, чтобы перекрыть мои личные запросы и пополнить казну рода. «Тот торговец, что доставил вас сюда, он еще здесь?» — поинтересовался я у сестры, когда мы уже подходили к гостевому дому. «Ох, я такая рассеянная!» — всплеснула руками Настя. «Держи еще один файл. Марис Кассард просил передать тебе лично. И да, он будет ждать нас, чтобы доставить обратно». «Хорошо, с ним вы будете под защитой. Вряд ли кто рискнет напасть на представителя столь могущественной организации», — кивнул я, хотя сам подумал совсем иное. «Наверняка имперские службы в курсе, кто такой этот торговец, и скоро у меня состоится серьезный разговор с кем-нибудь из тайной канцелярии Его Императорского Величества. Ничего, у меня есть что ответить. Разыграю возмущенного дворянина, у которого пираты убили отца и брата. Так что мы в своем праве искать убийц, и раз имперская разведка не может помочь, то будем добиваться справедливости всеми доступными способами. Глядишь, меня еще и завербовать попытаются». «Господин!» Раздался счастливый возглас, едва мы вошли в просторное фойе гостевого дома. А через секунду мне в ноги бухнулся молодой абориген. «Ты что творишь?» — шикнул я на парня. «Одаренные так себя не ведут. Живо поднялся. И ты что, не знаешь, как дворянин должен обращаться к графу?» «Милорд!» — Силаван поднялся с пола и поклонился так, как это положено. «Готов исполнить вашу волю!» «Где Виктория и Олеся? Передай им, чтобы собирались. Сейчас дождемся нашу сопровождающую и отправимся в столицу». «Милорд, я привез вам подарок от мастера!» — воскликнул воин. «Сейчас принесу!» «Да что ж это такое? Совсем от рук отбились, прямые приказы сюзерена игнорируют». Нахмурившись, я отправил княжне короткое сообщение. «Я в гостевом доме. Жду». Ответ пришел незамедлительно. 10 минут. Возникли непредвиденные обстоятельства. Вот чем мне нравилась Воскобойникова, так это ее расторопностью. Она не любила опаздывать, считая это признаком дурного тона, и всегда все делала в срок. Достойное поведение для будущей владелицы аж 2 звездных систем. «Вик, у тебя появилась девушка?» — раздался вкрадчивый шепот сестры у моего уха. «Давай обсудим это как-нибудь потом», — предложил я. «Лучше расскажи, как твои сопровождающие вели себя во время перелета». «Ну почему ты стал таким скучным?» — возмутилась Настя. «Тихо они себя вели. Силаван рассказывал, как у них принято чтить свое божество, и девушек научил. Я не особо слушала эти истории, но даже мне стало интересно. Представляешь, они поклоняются тому, кого не видели 1000 лет. С ума сойти!» «Господин!» — раздались в фойе звонкие девичьи голоса, и в следующую секунду передо мной на колени упали 2 красивые девушки. «А ну, живо поднялись!» — рявкнул я, радуясь, что никто не видит эту сцену. «Вы же одаренные!» «Милорд, но Сил сказал, что...» — начала была Олеся, но я тут же прервал ее. «Тихо! У Сил Авана свои взгляды на жизнь, а у вас свои. Так что ведите себя согласно имперскому этикету, как положено одаренным». «Ваш новый меч, милорд!» — раздался с лестницы торжественный голос аборигена. Он шагал вниз, удерживая на плече длинную, 1,5-метровую коробку, явно тяжелую. «Да что ж они все такие... такие...» «Меч дай мне, а после живо всем собираться в дорогу!» — рявкнул я, понимая, что иначе этот балаган не прекратить. Коробка с оружием перекочевала в мои руки, а мои родовичи, включая сестру, испарились. Похоже, я невольно применил прану, когда отдал приказ. «Вот и хорошо». Теперь можно спокойно сесть и посмотреть файл с информацией, полученной от представителя Лиги Пустоты, потому как мне думается, что там есть крайне важная информация. Это было текстовое послание. Короткое, всего несколько строчек. «Ваше сиятельство, мне удалось получить координаты главной базы клана «Железные». Проксима-4, астероидный рой. Два самых крупных астероида, они отличимы невооруженным глазом. Считаю, теперь мы квиты. Но это не все. У меня есть информация, кто являлся заказчиком. Подробности я передам при личной встрече в столице, сразу после оплаты. Прошу прощения за свою наглость, но обстоятельства изменились, и мне нужны гарантии. P.S. Я остановился под своим именем в главной гостинице торговой гильдии «Галактион». Ну вот, наше сотрудничество принесло первые плоды. Получены точные координаты убийц Анатолия и Григория Огневых, но главное, четвертый, младший арбитр лиги, выяснил, кто заказчик. Что ж, встретимся сегодня, узнаем. Пока размышлял, руки сами вскрыли тяжелую коробку, в которой было около 10 килограммов веса. Взгляд скользнул по простым, но искусно сделанным деревянным ножнам, затем перешел на крестообразную рукоять, граненное навершие. Стоп. Да здесь два клинка. Поднявшись, я быстро извлек первый меч из ножен и выполнил им средней сложности связку. Идеально. Тут же опробовал второй клинок и также остался доволен. Оба меча оказались немного, но лучше того, что прибыл со мной в столичный мир. Похоже, Гор-Анак улучшил свое мастерство. «Виктор, зачем ты принес сюда оружие?» — раздался за спиной голос Воскобойниковой. «Я люблю оружие», — пришлось ответить мне, пока возвращал второй клинок в ножны. «Это работа мастера с моей планеты. Мечи только что доставили в академию. Мария, спасибо, что предложила сопроводить нас в столицу. Даже не представляю, как мне отблагодарить тебя». «Я уже придумала», — хищно прищурилась девушка. Шагнув почти вплотную, она прошептала мне на ухо: «Рассчитаешься этой ночью? Мне надоели кратковременные встречи. Желаю насладиться твоим обществом в полной мере». «Бойся своих желаний, ибо не угадаешь, к чему они могут привести», — ответил я, улыбнувшись одними уголками губ. «Кстати, знакомься, это моя сестра, виконтесса Огнева. С ней в сопровождении две одаренные. А это воин, что доставил мне мечи. Все четверо полетят с нами». «Поедут», — поправила меня Воскобойникова, внимательно изучая приближающихся родовичей. «Никто из них виконтесса Огнева?» «Впереди идет». «А ты не говорил, что у тебя такая красивая сестра?» «Вся в мать», — тихо, чтобы услышала только княжна, — ответил я. «Скажи, а на чем мы поедем?» «Монорельс. Идет прямиком до базы космодесанта, а оттуда уже в столицу. У моего рода там несколько особняков. Я уже договорилась с отцом, что в один из них пригласила гостей». «Хорошо». Я повернулся к подошедшим родовичам. «Представляю вам нашу спасительницу. Ее светлость — княжна Воскобойникова. Она любезно предложила нам пожить некоторое время в одном из особняков, принадлежащих их роду. Сил Аван, мечи я понесу сам, тебе хватит и чемоданов. Мария, мы готовы». Монорельс — крайне удобная вещь. Пока мы неслись с огромной скоростью по специальным путям, мимо проносились леса, поля, озера и горы. За час пути преодолели огромное расстояние, словно пролетели его на истребителе, только с удобствами. Анастасия по моей просьбе напрочь завладела вниманием Марии, расспрашивая княжну о столичной жизни. Воскобойникова показала себя истинной дворянкой, не понаслышке знающей об этикете, и с удовольствием рассказывала гостям о том, что их ждет ближайшие два дня. Сил Аван взял на себя роль телохранителя. Именно с этой целью его и отправили с девушками. Не знаю, чем приглянулся этот воин начальнику охраны рода Вадиму, но раз он выбрал аборигена, значит, это лучший из лучших. Возможно, у Сил Авана есть модификации тела, хотя Крина-А против вмешательства в свои тела. Скорее всего, парень изучил защитные способности рода и увеличил объем энергоядра. Отогнав мысли, я сосредоточился на главном. Нужно посмотреть файл, что прислала Анна Огнева. И удивился, когда нейросеть развернула перед глазами видео, на котором был изображен такой знакомый вход в родовое гнездо, а на его фоне мать. Все началось с приветствия и дежурных вопросов. Затем Анна Огнева рассказала, что происходит на Искре. Развитие добрососедских отношений с аборигенами, подъем уровня доверия жителей к Огневым и усиление рода. Подробно описала, как Вадим вкладывает все силы в развитие одаренных и что ей самой приходится раз в 4 дня посещать гнездо для изучения какой-нибудь полезной способности. В общем, поведала то, что мне было известно и так. А вот потом началось самое интересное. То, о чем я не знал. «Виктор, как только ты досмотришь мое послание до конца, файл самоуничтожится, и твоя нейросеть не сможет восстановить его. А теперь к главному. Отправляю к тебе Анастасию, потому что ее никто не станет досматривать без разрешения самого императора. Почему я это делаю?» Мать машинально поправила прядь волос за ухом. Привычный ее жест, но для меня он сработал как маркер, подтверждающий: передо мной графиня Огнева. «Сын, со мной на связь вышел твой дед. Специально подвел своего человека, можно сказать, последнего спящего агента на Искре. Он передал, что в нашем секторе галактики готовится что-то нехорошее. Возможно, даже восстание против Империи. И планетарная система, которой мы владеем, по какой-то причине очень нужна повстанцам. Я на всякий случай передала эту информацию командиру имперского эсминца, и он уверил меня, что сообщит своему командованию, а тот, в свою очередь, в тайную канцелярию его императорского величества. Так что имей в виду, враг может напасть на тебя прямо в Академии. Слишком высоки ставки. Будь мудрее, Виктор, и береги себя. Да смотри!» Мать отвернулась от камер, ведущей съемку, и шагнула внутрь гнезда. Устройство, записывающее видео, двинулось следом, а в следующий миг изображение оборвалось. Вместо него в голове прозвучал голос нейросети. «Файл поврежден. Повторный просмотр невозможен». Что ж, и на этом спасибо. По одной теме что-то начало вырисовываться. Осталось выслушать младшего арбитра Лиги Пустоты, и можно будет начать распутывать этот клубок. Жаль только, что у меня нет времени и возможностей, чтобы заняться этим. Впрочем, есть пара идей. Я очень надеюсь, что Марис Кассар поможет мне с ними. «Вик, о чем задумался?» — прозвучал у самого уха голос сестры. «О роде», — честно признался я. «Мария, не подскажешь? Сложно добираться от твоего особняка в главную гостиницу торговой гильдии «Галактион». У меня там встреча запланирована». «Обычно дворяне не посещают район торгашей», — несколько растерянно ответила княжна. «Наоборот, вызывают простаков к себе. Тут так принято. Придется пробираться инкогнито. Как только прибудем в столицу, я свяжусь с охраной службы рода, уточню, возможно ли это провернуть. Но лучше, если ты все же вызовешь того, с кем назначена встреча. Так будет правильно». «Настя, у тебя есть контакты с Марисом?» — уточнил я у сестры. «Ну да, как же мы покинем планету, если у нас нет возможности связаться с ним?» — покачала головой сестра. «Лови данные его коммуникатора. Только сейчас с Марисом связаться не получится. Его не будет на связи первые сутки». «Значит, нужна личная встреча», — нахмурился я, сложив дважды два. «Чего-то опасается младший арбитр. Ох, не нравятся мне эти секреты. У меня только начал выстраиваться план, как быстро развить свое физическое тело, а тут появились какие-то влиятельные враги, желающие устранить Огневых. Придется как-то решать эту проблему». «Я помогу, но ты будешь должен», — вновь привлекла внимание Воскобойникова. «Договорились». На военной базе мы не задержались. Да и не видели ее, все же режимный объект. Только и сделали, что прошли от одного монорельса к другому, после чего поехали с куда большим комфортом, да и скорость оказалась повыше. Не успели даже разговориться, как за окном начали мелькать первые признаки большого города. Столица впечатляла. Небоскребы, достигающие верхними этажами облаков, каскадные сады и парки, множество транспорта, снующего по воздуху и по земле. Сотни миллионов человек в одном городе, и все довольны своей жизнью. Людской улей, разделенный на касты, гильдии, объединения и прочее. «Через 10 минут выходим», — сообщила Мария. «Если забыли, напоминаю, в столице с оружием и активными боевыми модулями могут ходить только специальные имперские службы и главы родов. Любое правонарушение фиксируется, так что не стоит вести себя агрессивно даже в отношении простаков». «Мы гости и не собирались устраивать здесь погромы», — улыбнулся я. «Но все равно спасибо за заботу». «Сочтемся», — улыбнулась девушка. «Да, кстати, насчет твоей просьбы. Я уже распорядилась, и тебя прямо со станции заберет специальный человек. Придется переодеться в машине. Одежда имеется. А затем сразу выдвигай на свою встречу. И не задерживайся. Я хочу показать тебе наш особняк». Что конкретно хочет мне показать княжна, я прекрасно знал. Очень страстная девушка. А если использовать ауру бога? Ну уж нет. Сейчас главное — узнать имя заказчика, ну или хотя бы посредника. «Уважаемые пассажиры императорского монорельса, мы прибываем на станцию герцога Браста. Время ожидания — 5 минут. Да пребудет с нами воля императора». «Пора». Мария поднялась с мягкого сиденья, расположенного напротив меня. «Виктор, тебе придется проехать еще одну станцию. Дальше выйдешь на перрон и свяжешься с человеком моего рода. Он будет ждать. Всю нужную информацию я перекинула на твою нейросеть через канал первого курса». «Благодарю», — кивнул я. «Надеюсь, мне удастся быстро решить все дела». «Если чувствуешь, что не справишься в одиночку, проси моего человека. Он проинформирован и окажет любое содействие, даже если это будет опасно». Я проводил своих спутников и расположился у выхода из вагона монорельса. Если верить информации, полученной нейросетью из свободного инфополя, ехать придется еще 10 минут. В целом, пока все шло даже лучше, чем я рассчитывал, и единственным неудобством была коробка с клинками. Зачем я ее взял с собой, непонятно, но в тот момент мне показалось, что это отличная идея. Какой красивый молодой господин. Милорд, не желаете ли развлечься?» — раздалось слева. Повернув голову, я встретился взглядом с девицей, скорее всего, зарабатывающей на жизнь одной из древнейших профессий. Еще молодая, но уже побитая жизнью, судя по глазам. Забавно. Иногда мои последователи выполняли поручения, наряжаясь точно так же. Ярко, вызывающе, с большим количеством обнаженки. Что ж, посмотрим, как запоет эта девица после моего воздействия. «Отныне ты моя», — произнес я, склонившись к уху девушки. Аура бога, усиленная тонким потоком праны, заставила девушку охнуть и покачнуться. Наши глаза вновь встретились, и я ощутил волну обожания. Ну вот, кажется, у меня появилась первая завербованная смертная в столице. «Просто живи, как жила», — прошептал я, мысленно приказав своей нейросети связаться с девушкиной. «Вот данные моего коммуникатора. Отправишь свои и жди, когда я свяжусь с тобой». Транспорт остановился, и я двинулся к выходу, коснувшись плеча девицы. Надеюсь, от нее будет польза. Ну а мне уже пора связаться с человеком княжны. Как там его имя? «Милорд, ее сиятельство сказали, чтобы я оказывал вам всестороннюю поддержку. Может, все-таки зайдем вместе?» Высокий, массивный воин смотрел на меня серыми глазами профессионального убийцы. Седина на голове делала его лишь опаснее. Хорошие слуги в роду Воскобойниковых. Я сейчас словно разговаривал не с человеком княжны, а с Вадимом или Иннокентием. «Артур, мне всего лишь нужно встретиться с одним человеком». «В моем присутствии к вам будут относиться гораздо уважительнее», — продолжал настаивать воин. «Ладно, пошли», — все же согласился я. Дорога от станции Купеческая до нужной мне гостиницы заняла всего 5 минут на колесном транспорте, который вел Артур. Мы за это время едва успели перекинуться несколькими фразами, как были уже на месте. Торговый район поражал своей яркостью, разнообразием строений и вычурностью. Словно каждый, кто строил здание, хотел сделать его таким, чтобы на него обращали больше внимания, чем на другие, и это удалось почти каждому строителю. Но гостиница затмевала все, что мне до этого приходилось видеть. Огромная шестигранная пирамида, каждая сторона которой имела свой оттенок черного. И сине-черный, бледно-черный, матово-черный, словно поглощающий свет и так далее. Поднявшись по черным же ступеням, мы дождались, когда прислужник откроет перед нами черную дверь, затем я пропустил вперед Артура и вошел сам. Чтобы попасть в абсолютно белоснежный коридор, ведущий в такое же светлое, дорезь в глазах, фойе. «Сюда, господин», — указал мне воин на широкий проем слева. «Ты смотри, как быстро вжился в роль телохранителя». В боковом помещении обнаружилась стойка, за которой стояли сразу 3 красивых девушки. Брюнетка, блондинка и рыжая. При моем появлении они в один голос произнесли: «Господин желает снять апартаменты?» «У меня на сегодня назначена встреча с одним из ваших постояльцев», ответил я, улыбнувшись и задействовав ауру бога. Марис Кассар. Если он не оставил вам никакой информации, можете связаться с ним и передать, что его ожидает Виктор Огнев». «Одну минуту, господин Огнев», — глядя на меня влюбленными глазами, произнесла рыженькая, опередив других девушек. Она прижала кончики пальцев к виску и уставилась в пространство перед собой, словно что-то считывала. Затем ее взгляд вновь сосредоточился на мне. «Да, господин Огнев, Марис оставил насчет вас информацию. Он ожидает вас в течение дня в своем номере. Позвольте, я вас сопровожу. Через служебный лифт будет быстрее и удобнее. Нам сюда». Мы с Артуром под восхищенные взгляды девушек прошли следом за рыженькой к двери, ведущей в помещение для персонала, а оттуда попали в коридор с лифтами. Несколько секунд ожидания кабинки, после чего нас мягко подняло на 4-й этаж. Когда двери начали открываться, Артур отодвинул в сторону сотрудницу гостиницы и шагнул наружу. Это и спасло нас от первого выстрела.